Но теперь давайте возвратимся к приему у Микстурия II. Среди многочисленных сановников и представителей местной общественности находился и первый адмирал флота. Был он не слишком красив, и, я сказал бы, даже несколько нескладен. Да и вел он себя весьма странно, а звали его, внимание, пан Несогласка, Алойзи Пузырем. Эти слова пана Левкойника меня будто громом поразили, и я с еще более пристальным вниманием стал вслушиваться в его рассказ о дальнейших событиях. Перескажу я его чуть позже, а сейчас мне необходимо закончить главу и возвратиться туда, где мы расстались с паном Кляксой. Где Резеда? Во второй главе мы оставили пана Кляксу у ворот заповедника сломанных часов в позе, которую он обычно принимает, когда требуется что-нибудь хорошенько обдумать. На этот раз ученый муж задумался сильнее, чем когда-либо прежде, ведь речь шла о похищении Резеды Алойзи Пузырем. Стоя на одной ноге, пан Клякса думал достаточно долго, чтобы я успел рассказать вам об острове Двойников и о делах семейства Левкойников. Теперь по физиономии великого ученого было видно, что он уже все обдумал и вот-вот начнет действовать. Действительно, пан Клякса выпрямился, одернул сюртук и достал из кармана копилку памяти. Передвинув в приборе несколько стрелок, он настроил аппарат, нажал нужную кнопку, а затем прижал метелку из платиновых проволочек ко лбу. «Разумеется, пан Анимон», — сказал он немного погодя, — «вы правы, утверждая, что мы с вами встречались. Теперь я точно помню нашу последнюю беседу на острове Двойников, Мультифлора». «Да, она не смогла как следует нанюхаться запаха левкоя путеводного и осталась на острове. Мы ее найдем, дорогой пан Левкойчик». «Левкойник», — поправил розовод. «Прошу прощения, у меня плохая память на имена». Опомнился пан Клякса. «Естественно, Левкой, Левкойник, это же так просто. Мы найдем вашу жену. Выше голову. Однако сегодня нас ждут дела поважнее. Надо разоблачить Алойзи Пузыря и найти Резеду. План действий я уже разработал. Надо быстренько переодеться, чтобы успеть к королю на прием. Времени в обрез. В путь, дорогие мои. Борода на чеку». Мы двинулись в сторону дворца Министрона Погоды и Четырех Ветров, где нам предстояло жить. Там, наверное, нас уже ждал Вероник, который, как вы помните, отправился в порт за багажом. Всю дорогу розовод крутился вокруг пана Кляксы, утыкаясь своим животом в профессорский и засыпая его градом вопросов. «Пан профессор, моя жена, моя мультифлора, где ее искать? Умоляю вас, что делать, куда ехать? Как попасть на остров Двойников?» Дочери пана Левкойника вторили отцу, преграждали пану Кляксе путь, Георгина и Роза хватали его за локти, а Гортензия хныкала. «Ну скажите же, пан профессор!» «Почему вы молчите? Почему?» — повторяла Роза, хватая ученого за фалду сюртука. На все эти вопросы у пана Кляксы был один ответ. «Спех уму помеха. Зарубите себе это на носу. 7 раз отмерь, потом отрежь. Я знаю, что и когда надо делать. Борода на чеку, а вы, девушки, не мешайте мне идти к намеченной цели». После этих строгих слов семейство Левкойников больше не докучало пану Кляксе. Мы все молчали, а он уверенно шагал впереди. Фалды его сюртука развивались, а борода безошибочно указывала направление. Мы прошли улицу Веселых Цыплят, а затем широкую лактусовую аллею, залитую светом разноцветных фонарей. Эта аллея обсажена лактусовыми деревьями, растущими только в Адакатураде. Их кроны украшены трубчатыми веточками, из которых сочится лактусовый сок. Адакатурадцы используют его как тонизирующий напиток. Тамошние садовники специальными молоточками выстукивают стволы деревьев, что значительно ускоряет выделение ценного сока, цветом и вкусом поразительно напоминающего коровье молоко. Доение лактусовых деревьев происходит ежедневно после захода солнца. Проходя по аллее, Мы видели множество женщин с ведерками в руках, стоявших в очереди за свежим соком.